Глава 23. 2-3 декабря. Мы боремся изо всех сил, еще сутки не давая уровню воды в трюме подниматься. Ясно, однако, что скоро уже нельзя будет выкачивать столько воды, сколько ее набирается. Капитан Кертис не отдыхает ни минуты. Он снова лично осматривает трюм. Я сопровождаю его вместе с плотником и боцманом. Отодвинув несколько тюков, мы прислушиваемся и различаем какое-то журчание, или точнее бульканье. Не открылась ли снова течь, или весь корпус судна расшатался? Трудно сказать. Как бы то ни было, Роберт Кертис пытается преградить доступ воде, подведя с внешней стороны под корму просмоленный парус. Быть может, приток воды хоть временно прекратится. В таком случае работа насосов пойдет успешнее, и осадка корабля, вероятно, уменьшится. Но дело это гораздо сложнее, чем кажется. Сначала надо уменьшить скорость Ченслера, затем при помощи гордений подвести толстые паруса под его киль и закрыть ими место, где находится пробоина, плотно обтянув талями этот пластырь. Все приведено в исполнение. Теперь мы уже начинаем побеждать море и испытываем прилив бодрости. Несомненно, вода еще проникает в трюм, но меньше, чем прежде, и к концу дня установлено, что уровень ее понизился на несколько дюймов. Всего лишь несколько дюймов. Не беда. Все же насосы выбрасывают больше воды, чем ее просачивается в трюм. Работа не прекращается ни на минуту. Ночь выдалась темная, ветер сильно посвежел. Капитан Кертис приказывает поставить все паруса. Он прекрасно знает, как ненадежен корпус Ченслера, и потому спешит добраться до ближайшего берега. Если бы в открытом море показался какой-нибудь корабль, он, не колеблясь, подал бы сигнал бедствия, чтобы спасти пассажиров и матросов, а сам остался бы на борту Ченслера, считая своим долгом не покидать корабль до последней минуты. На следующий день выясняется, однако, что все принятые меры ни к чему не привели. За ночь парус, которым было обтянуто поврежденное место, не выдержал напора воды, и утром 3 декабря боцман произвел, как всегда, измерение и крикнул, отчаянно ругаясь, «Опять на 6 футов воды в трюме!» Да, это неоспоримый факт. Корабль снова погружается, и его ватерлиния уже заметно ушла под воду. Однако мы работаем насосами еще усерднее, чем прежде. Силы наши слабеют, руки болят, пальцы в крови, но, несмотря на все усилия, вода побеждает. Роберт Кертис выстроил людей в ряд большого люка, и полные ведра быстро начинают переходить из рук в руки. Все напрасно. В половине 9 утра отмечено новое повышение уровня воды в трюме. Тут некоторыми матросами овладевает отчаяние. Роберт Кертис приказывает им продолжать работу. Они отказываются. У матросов есть зачинщик, о котором я уже говорил. Это мятежник Оуэн. Ему 40 лет. На подбородке ржеватая остроконечная бородка, нерастущая или чисто выбритая на щеках. Губы узкие, поджатые, светло-карие, глазки окружены красными веками. Прямой нос, сильно оттопыренные уши, лоб изборожден злыми морщинами. Он первый покидает пост. 5 или 6 товарищей следуют за ним, и среди них я замечаю повара Джингстропа. Он тоже нехороший человек. На приказание Роберта Кертиса вернуться к насосам Оуэн отвечает от имени всех решительным отказом. Капитан повторяет приказ, Оуэн снова отказывается. Роберт Кертис вплотную подходит к бунтовщику. «Не советую вам меня трогать», — холодно заявляет Оуэн и поднимается на бак. Тогда Роберт Кертис идет к себе в каюту и возвращается оттуда с заряженным револьвером в руке. Оуэн одно мгновение пристально смотрит на капитана, но Джингстроп делает ему знак, и все снова принимаются за работу.